На экране бегут кадры киноленты. Появляется объектив кинокамеры, на ней надпись «Киностудия «Беларусьфильм»». Логотип студии на фоне голубых лучей света. Горный пик над белыми облаками. Между облаками летит дирижабль. На дирижабле надпись «Central Partnership». В середине 19 века на западной границе Российской империи была построена Брестская крепость. Мощные укрепления делали цитадель неприступной. Спустя столетия новые виды вооружений свели к минимуму оборонительные качества крепости, но не качество людей, которые ее защищали. Через 20 лет после войны мир узнал правду о подвиге защитников крепости. 8 мая 1965 года крепости было присвоено звание «Крепость-герой». Памяти героев Брестской крепости, памяти всех тех, кто защищал нашу родину, посвящается. Телерадиовещательная организация союзного государства представляет. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии «Фонд кино». Производство «Central Partnership» и «Беларусьфильм». На стене надпись «Брестская крепость». Дом культуры. По лестнице спускается военный с двумя барышнями. А что за кино? Солнечный день. В вальсе кружатся пары. Бегают дети. Кавалеры, штатские военные, танцуют с девушками. Я помню. Помню все. В городском парке, как всегда, по субботам, были танцы. Танюш, спасибо. Ну, здоровье. На лице мальчишки, играющего на трубе, солнечный зайчик. Это я, Акимов Александр. Воспитанник музыкального взвода 333-го полка. Родители погибли в Испании, в 37-м. Остались мы вдвоем с братом. А это Аня. Просто Аня. Если не считать того, что для меня она была не просто Аня. Подожди-ка. Сейчас я подойду. Авторы сценария Владимир Еремин, Алексей Дударев, Константин Воробьев, Екатерина Тердатова. Оператор Владимир Башта. Сашка перестает играть и выходит из оркестра. Молодой военный поджидает его. Сашка обходит круг танцующих пар и бежит. Сашка! Ты почему не в части? Сашка останавливается и вздыхает. Оська попросил. У них вон, весь оркестр разбежался. Последний трубач в среду уехал. Воспитанник музвода Акимов. Сашка приставляет ладонь к виску. Я. Приказываю немедленно вернуться в крепость. Чё ты меня орёшь? Ты мне не отец, а не командир даже. Чё орёшь-то при всех? Старшине Коваленку передашь, чтобы примерно тебя наказал. Есть. Приду, проверю. И незачем так фальшивить. Кругом! Шагом! Арш! Сашка уходит. Композитор Юрий Красавин. А еще брат называется. Семья Ани фотографируется в парке. Товарищи, семья военного офицера, ну соберитесь. А, не иди сюда. Я здесь. Что вы там балаган-то устроили? Ну, давай ко мне. Замерли? Тихо все, замерли. Замерли. Полком, легче команды, что с вами справиться. Сашка едет в кузове грузовика. Грузовик с Сашкой едет по мосту. Между красно-белых башенок над воротами крепости герб с орлом. Машина проезжает темный туннель. Внутри крепости расположен военный городок с гарнизонами. Это мой дом. Моя крепость. Довольно большая. Все, конечно, не облазить. Но я знал такие места, что если захочу спрятаться, никто не найдет. Ребятишки бегут за машиной. Сашка улыбается, глядя на них из кузова. Сашка едет мимо солдат, двухэтажных домов, клуба со сквером. Сашка вертит белобрысой головой в пилотке, с удовольствием глядя вокруг. Режиссер Александр Котт. Вид сверху, настроение крепости и поля за рекой. Автор идеи – генеральный продюсер Игорь Угольников. Комиссар дает прикурить обходчику поездов. Спасибо. Старый обходчик идет дальше, а комиссар с чемоданом пролезает под платформой. Толпа пассажиров бросается осаждать вагоны поезда. Брест. Железнодорожный вокзал. Начальник станции пьет воду. Опустошив стакан, оборачивается к комиссару. А я говорю, билетов нету. И по армейской броне нету. И по всем статьям нету. Я вам русским языком объясняю. Мне дали только 3 дня, туда и обратно. Вот пускай билеты дают. У нас нет, можете зарезать. Послушайте, у меня в Даугу впился жена и маленький ребенок. Я должен их перевести по месту службы. На 20 июля. Все, что могу. Снимите бронь. Глядит прямо в глаза комиссару. Товарищ комиссар, говорю как родному. Запретили трогать бронь. Со штаба армии директива пришла только по отдельному приказу. Значит, нет. Может, и к лучшему. Чего ж сюда, когда все отсюда? Что конкретно вы хотите этим сказать? Парит. Звонит телефон. Сахара. Ну, иди, девочек. Ложись и помирай. Немецкий литерный. Пшеничное поле. За полем ровная даль с зелеными лугами. Вдоль поля идет комиссар. Выражение лица грустное. Сзади на дороге появляется грузовик. Машина, поравнявшись с ним, останавливается. Водитель открывает дверцу кабины. Здравствуйте, товарищ комиссар. Комиссар забрасывает чемодан в кузов. Машина трогается. Привет, Николай. Кино везешь? Ага, везу. На приборной панели фото Любови Орловой и букет ромашек. Комиссар смотрит на фотографию жены и сынишки, затем начинает писать в блокноте. Дорогая, приехать пока не получается. Солдат верхом на лошади нагоняет машину. Николай, улыбаясь, газует. Комиссар поднимает голову. Тугушев! Машина въезжает на мост. Коля, быстрый! А Тугушев еще быстрее! Комиссар снова пишет карандашом. В крепости все спокойно, войны не будет. Шахматы. Лейтенант ставит мат. Мат! А? Логически случайность, Давай еще! Давай! Комиссар. Солдаты встают. Не ехали, товарищ полковой комиссар. Да уедешь от вас. Тоже мне, Эншпиль. Идет Николай. В руках у него ромашки, на лице улыбка. На крыльце магазина курит ефрейтор. Николай бьет один сапог о другой, стряхивая пыль. Кино привез. Николай широко улыбается и открывает дверь. Привез. И пиво. Может, без пива? Ну, Шур, завтра воскресенье. В воскресенье люди отдыхают. Вот я отдохну. Продавщица обслуживает семью офицера. Алик, Нина. Девушка-продавщица замечает Николая. И детям минералочку. О детях он вспомнил. Девушка строго смотрит на Николая. Так, ничего не забыли? Смотри, какая шляпа. Спасибо, Соня. Пошли, бойцы. Это же дети. Офицер с семьей выходит. Николай вешает табличку «Прием товара». Пряча цветы за спину, Николай идет к прилавку. Николай перепрыгивает прилавок, девушка счастливо улыбается. Привез? Привез. Николай протягивает ромашки. Девушка берет цветы. Опять, наверное, про любовь. Солдат вносит ящик. Про любовь. Солдат ставит ящик и уходит. Лица Николая и девушки сближаются. На сцене клуба танцевальная репетиция. Санька говорит на ухо старшине. Попался я, товарищ старшина. Шо? Рыми тебе всыпать, и шо? Так я ж он тебя прикметил. Сфальшивил я, а у брата слух, сами знаете. И шо играл? На сопках. Штопку тру Александр выучил. Завтра на смотре заиграешь. Лейтенант НКВД идет к сцене, хлопая ладонями. Музыка. Лейтенант забирается на сцену. Хрущ, фу, что ты делаешь? Куда ты смотришь? Товарищ лейтенант, ну это какое-то лебединое озеро, ну. Лейтенант встает в центр. И... Солдаты поют и хлопают, а лейтенант отплясывает. Лейтенант идет по коридору. Здравия желаю. Здравия желаю. Здравия желаю. Зинчик, спасибо. Он проходит в кабинет. Так. Напротив стола сидит майор. Ну и когда же, по-вашему, начнется война с Германией? Плотно закрывает створки окна. Даже так? Мне поручено предварительное расследование по вашему делу о распространении вот так вот панических слухов о войне с союзником. Фу. Я верю и вижу, что вы убежденный коммунист, честный человек. Как же так могло случиться, Петр Михайлович, что вас паникером назначили? А кто назначил, у тех спрашивайте. Лейтенант подходит к майору, садится рядом. Помогите мне, Петр Михайлович. Чин у меня невысокий, авторитета мало. А задачи стоят, ого-го. Вы, ясно вижу, ни при чем. Майор строго смотрит на лейтенанта. Кто сеет панику в гарнизоне? Как считаете? Майор хмурит брови. Но я специально просил вас прийти сюда, чтобы быть, как говорится, на коротке. Кто, товарищ майор? Я. Майор смотрит лейтенанту в глаза. Брякнул как-то пару раз, не подумав, что немец скоро попрет. Ни от кого ничего похожего не слышал. Нет в гарнизоне паники, товарищ Вайнштейн. Спите спокойно. Майор хмурится, резко встает, подходит к висящему на стене плану крепости. Вот смотри, лейтенант. Лейтенант тоже подходит к карте. Если попрет, мы все в котле окажемся. Гарнизон 8000. И в одни северные ворота такая прорва людей выйти не успеет. Все с мамками, няньками, бабками, детьми обросли добром занавесочки, салфеточки. Санаторий, поляк-хомуха. Большую часть гарнизона надо вывести за пределы крепости, в места расположения частей. Вот о чем я, боевой командир, прошедший две войны, говорил. И говорить буду. А вся 4-я армия на что, Петр Михайлович? Не оставят же нас? Не дадут свариться, как считаете? Не дадут. Не дадут, если все окажутся там, где положено. Бойцы в одном месте, командиры в другом. Где боец без командира, там и паника. Это азбука, товарищ лейтенант. Майор резко поворачивается и выходит из комнаты. Лейтенант догоняет его. Я совершенно вас понял, Петр Михайлович. И наш разговор считаю для себя очень полезным. Оба останавливаются у окна. Прошу, конечно, держать его в тайне. Рассмотрение вашего дела назначено на 27 число. Разрешите идти, товарищ лейтенант? Кино в клубе начинается. Да, конечно. Лейтенант отдает честь, майор тоже отдает честь. Вечер, армейский клуб. Ничего, да успеем. Ну, куда надо, не опоздаем. Да я видел, зашли. Здравия желаю. Тюх-тюх-тюх-тюх. Повторюсь за шутюх. Не ревную я с другой на это. Николай и девушка стоят на балконе. Николай кладет руку на плечо девушки. Анюта, я давно хотел тебе сказать, Опоздавшие зрители пробираются на свободные места. Соня, останешься? Посмотри, как люди живут, а? Анюта, я давно хотел тебе сказать. Неожиданно свет гаснет, кино прерывается. Ночь, поезд, впереди на паровозе изображена фашистская свастика. Старик-обходчик идет вдоль поезда с фонарем. Разогнувшись, старик достает папиросу. Безуспешно пытается зажечь спичку. Неожиданно появляется рука с зажигалкой. Старик прикуривает. Пошли вы, товарищ майор. Офицер в форме майора всаживает нож старику в сердце. Старик медленно оседает на землю. Немец стоит, сжимая в руке нож с темным лезвием. Из вагонов выпрыгивают и сбегаются по сходням немецкие солдаты в форме бойцов советской армии. Брестская крепость. Майор сидит у стола. К нему подходит жена. Петь. Чай остыл? Иди спать, Катюш. Жена уходит. Майор остается сидеть. Его губы крепко сжаты. Взгляд напряжен. Вдоль строя идет офицер. На фуражке блестит красная звезда. Vergiss diesen Tag nicht. Офицер в форме майора командует отрядом. Dali, dali, dali. Отряд быстро покидает станцию. Так в Бресте появились немецкие диверсанты в нашей форме. Отключение света и воды в крепости – дело их рук. Крепость. Возле гамака со спящей малышкой старший лейтенант с женой. Что с тобой? Да сегодня опять на заставу перебежчик от поляков пришел. Но сегодня война начнется в 4 часа. Веришь? Да нет, конечно. Только за эту неделю 10 таких поймали, и каждый твердит, что сегодня, завтра, 8 августа. Да нет, это из-за Нюрки взъелся. Выросла девчонка-то. Раньше ты рассказывала мне. А теперь что не спросишь, фыркает под нос и все с приветом. Слушай, может, заболела она? Сашка Акимов эта болезнь называется. Влюбилась наша Нюрка. Так-то, папаша. Аня и Сашка в музыкальном классе. Сань! Ну? А помнишь, ты обещал меня на рыбалку взять? Не, Нюр, тебя родители не отпустят. А я тихо, когда все заснут. Ладно, Нюр, ты пока подуди, а я пойду перекурю. Аня берет трубу. Саша достает из ударных тарелок мятую пачку папирос. Сашка курит, глядя в окно на ночное небо. Николай и Соня в комнате киномеханика. Давай поженимся. А меня спросил жених. Не веришь? И сейчас. Стой. Я мигом. Николай выбегает за дверь. Соня остается одна. Счастливо улыбается. Николай бежит к клумбе. И срывает цветы. На дорожке появляется военный. Идет к Николаю. Николай вскакивает, пряча букет за спину. Здрасте. Фамилия? Колька. кино привез. На Николая смотрит майор, убивший старика на станции. Майор отворачивается и уходит. Николай достает из-за спины цветы и быстро бежит в клуб. Николай с цветами входит в темную комнату. Соня сидит в кровати, волосы ее свободно падают на плечи. Вид на крепость сверху светает. Гаснут фонари. 22 июня 1941 года. 3 часа 58 минут. Раннее утро. На берегу реки сидят Аня и Сашка. Длинное удилище Аня и Сашка держат вдвоем. Напротив них за речкой сквозь легкий туман проступают стены крепости. Лица детей отражаются в воде. Мальчик и девочка смотрят на поплавок. Поплавок шевелится. Аня и Сашка дергают удилище. Поплавок взлетает. Крючок цепляется за ветку дерева. Сашка ловко карабкается по стволу. Подбирается к крючку и готовится отцепить его. Аня улыбается Сашке. В небе появляются самолеты. Аня удивленно смотрит в небо. Возле противоположного берега в воду падает и взрывается снаряд. Аня роняет удилище, Сашка прыгает в реку и плывет к берегу. Аня бежит по бревнам мостков. Проснувшись от грохота, Николай и Соня испуганно прислушиваются. Учение. Поспать не дают. Снаряд падает рядом с казармой. Пойду разберусь. Николай выбегает за дверь. Ложись! Сашка толкает Аню на землю. Что это? Учение! Снаряд попадает в стену крепости, летят кирпичи. Николай выбегает на крыльцо. Вокруг разрушения, лежат раненые и убитые. Взрывы, дым, огонь, неразбериха. Сашка помогает Ане подняться. Беги! Найдется она. Где Аня? Андрюшенька! Аня! Снаряд попадает в конюшню. Лошади разбегаются. Петя! Война! Близкий разрыв снаряда. Катя! Быстро! Ты все взял? Держись. Бегом! Катя хватает фуражку мужа и выбегает следом. Николай ошеломленно озирается. Соня прижимается к стене. В глазах ее ужас. Стена дома напротив рушится. Майор, неся сына, сбегает по лестнице. Катя, делай, как я тебя учил. Укройтесь в дальний подвал. Петя! Спокойно. Война! Давай, сынок. Фуражку. Как стихнет, я к вам приду. Петя! Майор обнимает сына. Лейтенант с семьей прячется в развалинах. Она же нас найдет, правда? Да как же это? Оставайтесь здесь. А ты? Без меня шаг на улицу, хорошо? Катя, держи! Я держу, держу! Я все, полка! Бегом! Бегом! Андрюша! Андрюшенька! Андрюшенька! Мама! Андрюша! Убей! Убери ее. Лейтенант уходит. Его жена, обнимая детей, прижимается к двери. Соня надевает юбку. Рядом с домом падает бомба. Николай ползет, засыпанный черным пеплом. Николай пытается подняться. Все рушится вокруг Сони. Солдат с винтовкой за плечом видит тяжело раненую лошадь. Солдат сдергивает винтовку с плеча. Трясущимися руками передергивает затвор. Плачет. Поднимает винтовку и стреляет. Бросает винтовку. Николай с безумными глазами прячется под машиной. Соня колотится в дверь, засыпанная обломками комнаты. Горит конюшня. Лошадь бьется на привязи. Солдат освобождает лошадь и скачет на ней верхом сквозь огонь. Дым от разрывов заволакивает крепость. Сашка бежит по мосту к воротам крепости навстречу бегущим из нее людям. У ворот скачет всадник. Выезжает, охваченный огнем, грузовик Николая. Вбежав в крепость, Сашка оглядывается по сторонам. Падают и взрываются снаряды. Женщины несут куда-то детей. Дым и гарь поднимаются до небес. Гимнастерка и голова Сашки усыпана пеплом и землей. Я представлял себе войну. Но я не представлял себе войну. Такую войну. Все ее ждали. Но никто не ждал, что вот так сразу. Просто и страшно. Сашка идет вдоль уцелевшей стены. Он ошеломленно прижимает ладонь к уху, оглохшему от взрывов. Он прячется за камни развалин, укрываясь от осколков. Выглядывает из-за камней и смотрит на желтый дом. Я бежал в этот дом. Это место сбора. На случай войны. Снаряд попадает в дом, и он на глазах рушится. Так было написано в штатном расписании. Но это расписание осталось там же, уже разрушенном доме. Нельзя! Пусти, горать! Пусти! Без командиров оружия не выйду! Быстро! В арсенале солдаты разбирают винтовки. Оружие мне было не положено. Первый взвод 133-го! Ко мне! Но у меня было свое оружие. Разрешение на которое не требовалось. Сашка снимает со стены свою трубу и прячется за пианино. В доме вылетают окна, падает мебель. Сыпятся обломки. Жалобно гудят струны пианино. Комната заполнена гарью. Хожи стихло. Сашка рассматривает дыру в трубе. Падает тарелка ударной установки. Человек под столом нервно смеется. 6:30. Из-под моста выплывают резиновые лодки. Гребцы – немецкие солдаты. Немецкие лодки плывут к берегу под крепостью. Берег усеян телами убитых. Немцы высаживаются. Они идут вдоль реки, добивая раненых. Сын лейтенанта подползает к телу матери. Лейтенант лежит рядом, он еще жив, хотя левая рука его оторвана взрывом. Малыш тормошит тело матери, плачет. Сынок, ползи в повах. Soll ich den da erschießen? Немец выдергивает чеку гранаты и бросает ее рядом с лейтенантом. Тот наваливается на нее всем телом. Беги, сынок! Малыш сидит и смотрит на отца. Нельзя! Сюда нельзя! Нельзя! Шнель! Немцы врываются в госпиталь, убивая всех подряд, и врачей, и раненых. Куда? Куда? Хорошо. Нельзя! Идет операция! Нельзя! Люди устремляются к другим воротам крепости. Но выбегающих из ворот встречает шквальный пулеметный огонь. Немцы перед воротами поставили засаду. Не успевшие выбежать останавливаются. Образуется давка. За воротами растет гора мертвых тел. Повсюду раздается детский плач. Прекратить панику. Майор пытается остановить бегущих. Прекратить панику. Прекратить панику! Назад, я сказал! Вернуться в казармы! Прекратить панику! Вернуться в казармы! Назад! Пацан. Майор хватает за плечо Сашку. Играй! Что это? Все равно, что играй! Стоять! Сашка играет на своей дырявой трубе. Ты чё, пацан, рехнулся? Чеши отсюда! Где оружие? Да пошел! Майор бьет солдата в челюсть. Достает пистолет, стреляет в воздух. Командиры! Ко мне! Мы здесь, мы лейтенанты. Солдаты приводят в порядок обмундирование. Лейтенанты, не вижу! Приведите себя в порядок и доложи, как положено, иначе расстреляю, как паникеров. Есть, есть! Всем вернуться в казармы, разобрать оружие и занять оборону. Бегом! Марш! За мной! За мной! Быстро! Крепость. Холмские ворота. А где наши? В эфире только немцы. Может, это в учении? Какие тебе нахрен учить? Какие учения? Отставить! Входит комиссар. Виноват, товарищ полковой комиссар. Панику прекратить! Все встают смирно. Комполка в крепости. Комиссар оглядывает бойцов. Ясно. Принимает решение. Командование беру на себя. Старшина! Есть. Собрать весь личный состав, раздать оружие. Рассредоточиться у окон. Немцев через мост не опускать. Беречь патроны. Попытки выйти на связь не прекращать. Я крепость, я крепость. Застава! Слушай мою команду! Оружие к бою! Мало оружия, товарищ лейтенант! Завалил оружие! Политрук! Убит! Крепость, 9-я погранзастава в казарме. Все, у кого есть оружие, ко мне. Остальные, все, что можно из завалов достать. Бойцы собираются. Немцы! В провале ворот появляется отряд немецких солдат и офицер. Немцы идут цепью, внимательно разглядывая руины. Ремешки касок застегнуты. Затворы винтовок взведены. Внутри крепости настороженная тишина. Лежа под скамейкой за немцами следит Николай. Старший лейтенант оборачивается к бойцам. Застава! К бою! За мной! Ура! Бойцы выпрыгивают из окон, стреляя на ходу. Немцы отвечают ответным огнем. Возникает рукопашный бой. Пограничники преследуют немцев. Замедленная съемка рукопашной схватки. Пограничники колют штыками, бьют прикладами, ногами. Радист у холмских ворот непрерывно работает ключом. Эй, человек, на первый этаж! Бойцы обороняют мост и ворота. Немцы отходят под защиту своих пулеметчиков. Боец получает пулю в глаз и откатывается, закрыв лицо руками. Радист работает ключом. Я крепость. Комиссар передает. Я крепость. Держим оборону, ведем бой. Ждем подкрепления. На подоконник ставят пулемет. Старшина берется за гашетки. Появляется майор, убивший обходчика, и начинает командовать. Что за подразделение? Кто командует? Командира ко мне! Командира ко мне! Лейтенант НКВД Вайнштейн! Как старший по званию приказываю, оставить казарму и разбившись на мелкие группы, прорваться из крепости в сторону укрепрайона! Товарищ майор, разрешите обратиться! Если мы оставим позиции, немцы прорвутся в крепость, а мы можем их удерживать, пока не подойдет помощь! Немцы! К бою! Право! Лучше слева! Бери Ника! Выполняй приказ, лейтенант! Две дивизии уже выдвинулись из-под Кобрина на помощь! Жертвовать людьми бессмысленно! А вы, сержант! Старший сержант Новиков! Знаете, что бывает за невыполнение приказа? Товарищ майор! Виноват! Я вас не знаю! Разрешите документы! Да-да-да! Конечно! Это правильно! Хвалю за бдительность! Вайнштейн смотрит удостоверение. И сапоги, пожалуйста! Сапоги! Сапоги покажите! Наши кости круглые! Немецкие! Квадратные! Новиков! Старший сержант смотрит на подошву сапога майора. Смотри! Взгляд сержанта становится колючим. Квадратные! Майор бьет ногой сержанта и бежит. Стой! Стой! Вайнштейн стреляет, и майор падает назад в комнату. Вайнштейн снимает с шеи майора металлический жетон. А жетончик-то немецкий. А гвоздики-то были круглые. Рукопашный бой во дворе крепости продолжается. Николай смотрит на сражение из своего укрытия под скамейкой. Сжавшись в комочек, Соня сидит за дверью разрушенной комнаты. Николай короткими перебежками двигается к клубу. Старший лейтенант погранзаставы орудует штыком с сапогом и кулаком. Рукопашные лейтенанты с немцем. Не немец готовится ударить ножом. На помощь приходит боец. Соня! Николай пересекает открытое пространство и влетает в двери клуба. Соня! Соня не верит своим ушам. Коля! С двух сторон они начинают разбирать завал. Соня, сейчас! Лейтенант бьет доской по голове немца, тот падает. Немцы к клубу отступают! Николай смотрит вниз на лестницу. Немцы уже на первом этаже. Лейтенант оглядывается на бегущих в клуб немцев. Забежав в клуб, немцы закрывают двери на засов. Становится темно. Соня! В проеме двери светлая щелка, а в ней лицо Сони. Коля! Колечка! Коля, тихо! Тихо, я прошу тебя, тихо! Коля, я так больше не могу! Коля, я так боюсь! Там немцы. Я прошу тебя, ну пожалуйста. Тихо, это я. Тихо. Не плачь, все. Ты же сильный, я знаю. Николай прикладывает палец к губам, успокаивает Соню. Немец дважды бьет Николая прикладом, и тот падает вниз. Немец переворачивает Николая, увидев, что тот мертв, оставляет тело. Соня смотрит на дверь, которую разбивает немецкий солдат. Я крепость, веду бой, держу оборону, жду подкрепления. Я крепость, веду бой, держу оборону, жду подкрепления. Я крепость. Товарищ комиссар, гляньте, наш из госпиталя. На мосту группа пленных. Конвой сопровождает ее к воротам крепости. Вон, пройдите. Комиссар смотрит на пленных. В толпе врачи, раненые, женщины и дети. Сестра еще там одна. Вунь, в уши мне лечила. Раненый с криком бросается вперед, его убивают. Что же это будет, товарищ комиссар? Старшина, я. Пойдешь со мной. Есть. Оружие оставь. Всем рассредоточиться у окон. Взять колонну на прицел на уровне груди. За мной. Солдаты выполняют распоряжение и прицеливаются. Нашли. Кем прикрыться? Стрелок смотрит в оптический прицел на офицеров конвоя. Перед группой на мосту появляются комиссар и старшина. Оба безоружные. Комиссар без ремня, но в фуражке. На краю моста горит грузовик. Комиссар приближается, и немецкий офицер видит его знаки различия. Комиссар! Доктор в группе пленных поправляет очки. Медсестры обнимают детей. Комиссар стискивает зубы. Измученные люди смотрят на комиссара. Комиссар поворачивает голову к воротам. Бойцы с оружием замерли на позициях, взяв немцев на прицел. Вид сверху от окон на комиссара и группу немцев с пленными. Шнелла! Шнелла! Комиссар поднимает руки высоко вверх и кричит. Ложись! Люди бросаются на землю. Бойцы открывают по немцам огонь. Медсестры прижимают детей к земле. Старшина бросается к комиссару и валит его на землю. Пулемет косит немцев, как траву. В оптическом прицеле грудь немецкого офицера. Выстрел, фашист падает. Его офицер присел на мосту. Пулеметная очередь достает и его. Бой закончен. Люди встают, помогают друг другу. Все бегут к воротам. Старшина кричит. Комиссар возвращается к бойцам. Солдаты смотрят на него с восхищением. Усталое лицо комиссара. Один из бойцов подает ему портупею с оружием. Комиссар надевает фуражку, застегивает ремень. Необходимо пробраться в Брест. Узнать обстановку, как там. Комиссар поворачивает голову. Задача ясна. Боец кивает перевязанной головой. Так точно. Товарищ полковой комиссар. Выполняйте. Лицо комиссара светлеет. Под стеной крепости едет легкий броневик. Смотри, сколько народа побили, а? Воистрастерёчь, мама мя! На дорогу выбегает женщина. Броневик останавливается. Патроны. Давай сюда! Патроны. Есть? Какие патроны, цаватаным? Садись! Женщина глядит разочарованно, затем поворачивается и убегает. Броневик уезжает. За стволом дерева прячется Сашка. Сашка бежит через дорогу в дом. Кобринское укрепление. Дом комсостава. Я искал брата. Сашка бежит по лестнице. Мы жили здесь. На этаже все двери выбиты. Наша семья. И семья Почерниковых. Сашка заглядывает в комнаты. Трупы трех детей. Сашка идет дальше. Какой-то мужчина хватает Сашку и падает с ним на пол. Дядь Вань! Давай ползи к окну. Вы брата моего не видели? Знакомый Сашке Иван ползет к нему. Его правая рука окровавлена. На, помоги. Иван дает Сашке наган, тот заряжает его и возвращает Ивану. В комнату вбегает женщина, стреляя из пистолета в окно. Шура нет. Шура целится в другое окно. Иди сюда. Подстрелив немца, Шура садится рядом, прижавшись головой к груди мужа. Иван обнимает ее. Сашка, текай. Нет. Это приказ. Иван строго смотрит Сашке в глаза. Сашка уходит. Иван целует жену и, держась за стену, встает. Стреляет. Немец падает. Еще один. Сползая по стене, Иван садится рядом с женой. Вид из окна. Немцы бегут к дому. Шура вздыхает. Что будем делать, Вань? Я, Флин, не сдамся. Я с тобой. Я все понимаю. Без тебя и детей жить не хочу и не буду. Иван поворачивает голову к жене. Шур, прости меня. Шура улыбается. Ты прости. Немцы заходят в дом, бегут по лестнице. Немец проходит мимо стола, под которым сидит Сашка. Иван и Шура. Посмотри, чего они там. Шура поворачивается к мужу, улыбается. Лицо Шуры становится отрешенным. Иван смотрит на нее. Иван закрывает глаза, приставляет дуло пистолета к подбородку. Сашка вздрагивает, услышав выстрел. Навстречу броневику бредет женщина с младенцем на руках. Въехав в город, броневик останавливается. Боец открывает люк, с ужасом оглядывается. Он видит горы трупов. В арке дома стоит танк. Давай назад. Здесь не прорвемся. Броневик разворачивается. Возвращается в крепость. Танк заводит мотор и идет за броневиком. Он движется прямо по телам погибших. Возле трупа женщины сидит девочка и плачет. Танк, давя трупы людей, едет прямо на нее. Я крепость. А зачем пить? Держим оборону. Ждем. Не прорваться. Товарищ полковой комиссар. Я крепость. Веду бой. Держу оборону. Жду подкрепления. Ждем подкрепления. Я крепость. Я крепость. Ведем бой. Держим оборону. Ждем подкрепления. Немцы снова на мосту. Пытаются взять Холмские ворота. Бойцы отстреливаются. По земляному валу бежит лейтенант. Товарищ майор! Танки! Спокойно, лейтенант. Эх, хоть бы одно орудие! Майор смотрит в бинокль и видит немецкую пехоту, а за ней танки. Я же говорил. Говорил же. Третий. Эх, сейчас бы ружье противотанковое. К бою! Приготовить гранаты! Бойцы разбирают гранаты. Собрать оружие! И подбирают с земли оружие убитых. Занять позиции! Без приказа не стрелять! Тихо. Разгорелся наш утюг. Все равно ты будешь мой. Никуда не денешься. Немцы приближаются. Бойцы готовятся отразить атаку. Выстрел из танкового орудия. Снаряд летит над головами бойцов. В гуще немецкой пехоты гремит взрыв. Кто стрелял? Боец улыбается. Майор смотрит в бинокль. И видит у дальней стены пушку. Пушка стреляет. Танк подбит. Наши. Боец досылает снаряд, закрывает казённик. Лейтенант командует. Огонь! Танки поворачивают назад у самых позиций майора. Снаряды! Ковтун, гранаты! Ковтун ползет вперед. Заряжай! Танк едет в сторону пушки. Танк стреляет. Пушки больше нет. Майор сжимает зубы. Ковтун доползает до танка и швыряет гранату. Танк горит. Майор поднимается во весь рост. В атаку! Вперед! Ура! Солдаты бегут на врага. Бойцы сражаются яростно, отчаянно. Натиск бойцов крепости страшен. Фашисты бегут. Останавливается и оглядывает поле боя. Видит вылезающего из танка горящего немца и стреляет в него. Ковтун, приподнявшись на земле, переводит дух. Майор всматривается и бежит туда, где была пушка. Тебя как зовут, сынок? Лейтенант Акимов. Сдерживая слезы, майор закрывает глаза погибшему лейтенанту. Так погиб мой брат. Первый день. Первый бесконечный день. Первый приказ об отступлении в ходе войны был отдан немецким командованием 22 июня 1941 года в 11 часов утра здесь, много тяжелых, в Брестской крепости. Способных держать оружие осталось 18. Медикаментов, воды, еды совсем нет. Как думаете, где наши? Чего они идут-то? Или скоро подойдут? Чего бойцам передать? Лейтенант НКВД Вайнштейн поворачивается обожженным лицом. К утру подойдут. Он кивает головой. Обязательно подойдут. И идет по разбитому коридору. Вдруг он подпрыгивает и пляшет. Вечер. Ну что, всех похоронили? Так точно. Возле могилы лейтенанта Акимова сидит солдат и тихо поет. Что с водой? Есть ледник в подвале. На день хватит. А потом? Товарищ майор, до завтра наши их утром поганой метлой, да мы... Старший лейтенант обходит развалины дома, ищет живых. Он открывает дверь. Свет фонаря выхватывает фигуры и лица людей. Это женщины и дети. Здесь оставаться опасно. Здание сильно разрушено. Вы все пойдете за мной. Укройтесь в подвалах, казармы до прихода наших. Лейтенант ищет свою семью. Наконец видит жену, дочь и сына. Подходит его мать. Лейтенант гладит по щеке малышку. А Аня где? Я думала, она с тобой. Лейтенант вздыхает. Надо идти. Ночь. Сашка во дворе крепости. Я не знал, что происходит. Я не знал, что делать, куда идти. Одно я знал точно. Надо дождаться утра. Ведь утром подойдут наши. И все, все закончится. 23 июня. Светает. Сашка спит. Перед ним рука убитого с часами. Он открывает глаза и смотрит на часы. Стрелки показывают 6 часов утра. Сашка поднимает голову. Какие-то люди бредут к воротам крепости. Солдаты! Командиры! Вы стоите перед выбором! Решайтесь, идти под огонь и умереть, или найти в себе мужество сдаться и жить. Ваше положение безнадежно, ваша борьба бесполезна. Вы пришли, чтобы освободить вашу страну от жидов и большевиков. Мы построим новую жизнь без каторжных колхозов и стахановщины. Давайте, у нас вы будете жить. Давай шмальну. Старший лейтенант смотрит на бредущих с жалостью. Отставить. Каждому свое. Сашка бежит к окну казармы. Давай сюда. Руку! Чьи-то сильные руки подхватывают его и втягивают в комнату. Сашка подходит к лейтенанту. Товарищ лейтенант, разрешите доложить. Воспитанник музыкального взвода 333-го полка Акимов Александр. В подвал его. Товарищ лейтенант, а где Аня? Что? Аня. Лейтенант непонимающе смотрит на Сашку. Сашка пугается. Я видела, она к вам побежала. В подвал его. Быстро. Быстро в подвал. Пусти! Стой! Куда? Куда? Стой! Куда? Я найду ее! Сашка выпрыгивает из окна. Акимов! Сашка! Я найду ее! В клубе занятым немцами. Лежащий на полу Николай вдруг приходит в себя. Он открывает глаза. Николай слышит голос Сони. Та отбивается от немецкого солдата. Не надо! Нет, нет, нет, нет! Не надо, ну пожалуйста! Николай смотрит на проломы в стене. Он бежит мимо Сони. Солдаты за ним. Соня свободна. Николай прыгает в яму. Соня бежит в его сторону. Она она падает. Кажите, кажите, пожалуйста, не убивайте меня, прошу вас, пожалуйста. Двое немцев настигают девушку. Нет. Немцы хватают Соню за руки и волокут по земле к пролому. Николай плачет. Сашка выглядывает из-за стены. Короткими перебежками он двигается вдоль стен. Осторожно выглядывает из-за груды кирпичей. Он видит пистолет ТТ. Тащи сюда его! Доложить по вину! Бойцы волокут пленного. Быстрее! Тише, хлопцы! Быстрее, быстрее! Комиссар, пленного взяли живого! Помню Фомина и Зубачева. Их небольшой отряд у Холмских ворот. Они не пускали врага через мост. Здесь я впервые увидел пленного немца. Маслов! Что он говорит? Wiederholen Sie. Wir sind wahrscheinlich schon in Minsk. Он говорит, скорее всего, взят Минск. Комиссар Фомин зло усмехается. Tief im Hinterland. Говорит, вы в тылу? Мы в глубоком тылу. Зубачев рассержен. Какой тебе Минск? Что ты сюда приперся? Ну что ты приперся? Еще раз. Минск ist bereits gefallen. Комиссар спокойно смотрит немцам в глаза. Товарищ, товарищ комиссар, гляньте. Он встает и быстро идет к окну. Над крепостью кружит самолет. Наши. Бойцы смотрят в небо с надеждой. Самолет летит над казармами. В глазах бойцов светится надежда. В небе появляются немецкие истребители. Сзади! Сзади! Самолет с красной звездой низко летит над крепостью. Истребители стреляют по нему. Подбитый самолет теряет высоту. Из горящего самолета выпрыгивает летчик. Раскрывается парашют. Бойцы напряженно следят за его полетом. В глазах Сашки тревога. Парашютист приземляется. К пилоту спешат бойцы отряда Фомина. К месту посадки пилота бегут немцы. Они стреляют из пулемета. Живой! Молодец! Ну давай! Давай, давай, давай! Давай! Sie dann genau schießen, nicht verfehlen! Бойцы достигают укрытия. Комиссар отдает пилоту честь. Лейтенант Карелин. 123-й истребительный полк. Полковой комиссар Фомин. Рассказывайте, что происходит в Бресте? Кобрине. Лейтенант снимает шлем. Почему молчит наша авиация? Где наша? Нету аэродромов, товарищ комиссар. Все уничтожены. В Бресте немцы. Наши отступают. К Минску. Фомин смотрит на бойцов, на лицах солдат растерянность. Боец обнял винтовку и плачет. Над землей стелется черный дым пожарищ. Лошадь входит в реку, волоча тело всадника, и плывет. Безлюдно. Везде дым. Майор Гаврилов обращается к солдатам. Товарищи! Бойцы! Перед ним мужественные лица бойцов. Немцы предлагают нам сдаться. Они предлагают нам трусливую жизнь в плену. Они ошибаются. Мы бойцы Красной Армии и будем защищать нашу Родину до последней капли крови. Другого выхода у нас нет. Июня. В подземельях женщины, дети, старики. Они лежат и сидят на грудах битого кирпича. Нету, милая. Есть, дай, дяденька. Лейтенант Кижеватов осматривается. Стонут раненые. Женщине делают перевязку. На лице бойца засохшая кровь. У ног его раненая собака. Бойцы пробивают бетонный пол, чтобы добраться до воды. Майор Гаврилов и старшина сидят у стены. Где семья, Костя? Не знаю. Я их оставил у себя в доме, в подвале. А сейчас не знаю. Вот и с моими что? Не знаю. Боец бросает лом в сторону. И зачерпывает грязную жижу. Пробует и тут же выплевывает. Смотрит на товарищей. Пить нельзя. Бензин. Лицо спящего Сашки. Я помню это утро. Или день. Я проснулся и увидел руки. Руки Коваленко. Он вырезал мне из дерева свистульку. Я смотрел и думал, зачем она мне? Надо объединиться и идти на прорыв. Кого нам здесь дожидаться? Капитан Зубачев оглядывает бойцов. На прорыв. Немедленно. Сегодня же ночью. Или всех потеряем. По одному. Какой прорыв? Крепость окружена. Брест взят. Куда прорываться? В плен? В лагерь? На смерть? Куда? Смертники мы, товарищ капитан. Да. Многие погибнут. Возможно, все. Пока силы есть, надо бороться. Надо идти на прорыв. Комиссар Фомин смотрит сквозь очки на лейтенанта. Пиши приказ. Номер. Лейтенант достает бумагу и карандаш. Фомин снимает очки. Приказ номер один. Бойцы встают вокруг комиссара. 24 июня 41 года. Крепость. Создавшаяся обстановка в крепости требует немедленного выхода. Лицо напряженно думающего комиссара. Немедленного выхода зачеркни. Напиши организованного боевого действия. Лейтенант пишет. Для дальнейшей борьбы с противником. Руководство и командование. Полковой комиссар Фомин. Капитан Зубачев. Зубачев выпрямляется. Лейтенант Виноградов. Лейтенант смотрит на Фомина. Решила. Объединить оставшиеся силы воинских частей. Сводную группу. Объединенными силами сегодня ночью, 24 июня, идти на прорыв. На прорыв. Для соединения с регулярными частями Красной Армии. Красной Армии. И дальнейшей борьбы с фашистскими захватчиками. Опять твою мать! Всем занять свои позиции! Радист в наушниках передает сообщение. Я крепость. Так. Я тут бой. Я Нестерчук! Хавленко! Здесь! Хавленко, ко мне! Ко мне! Есть! Так, слушайте внимательно. Судя по постоянной перестрелке в районе Тереспольских ворот и Восточном порту, там все еще сражаются наши. Со мной! Постарайтесь во что бы то ни стало пробраться к ним. Доложите оперативную обстановку и сообщите о нашем решении идти на прорыв. Ночью постарайтесь добраться к ним до прорыва и вернуться обратно живыми. Товарищ комиссар, разрешите, я пойду. Не разрешаю. Воды попейте, все, что могу. Отдайте раненым, товарищ комиссар. Выполняйте. Есть. Комиссар протягивает Сашке флягу с водой. Отнеси раненым в подвал. Исполняйте. Есть. Оборону. Жду подкрепления. Подвал. Все, взял. Врач вынимает пулю из шеи Матевосяна. Сашка спускается в подвал. Ну, посмотрим. Тихо, тихо, тихо. Ну, все хорошо. Заканчивайте сами. Мерцает в лампочке свет над столом. Доктор. Доктор спит. Доктор. Он открывает глаза. Выливает из фляжки воду в умывальник. субботу военторг холодной минералочки завезли. Вай, мамаджан. Сашка с пистолетом в руке двигается вдоль стены. В небе появляются бомбардировщики. Начинается бомбежка крепости. Бойцы бегут в укрытие. Повсюду раздаются взрывы. Идет массированная бомбежка. Всюду грохот, дым, огонь. Крепость заволокло дымом. Сашка встает, выбирается из воронки. И бежит сквозь дым. Падает. Ползет. Перед ним раненый боец. Я не дошел, Сашка. Давай, Восточный форт. Там наши. Передай приказ. Сегодня ночью прорыв. Я передам. Я знал, что со мной ничего не случится. Потому что я должен был доставить этот приказ. Он вбегает в дверь бывшего магазина. Лежащая в углу девушка садится. Это Аня. Сашка перебирается к ней. Дотрагивается до ее щеки своей рукой. Глаза Ани наполняются слезами. Раздаются шаги. Сашка заползает в Анин угол. Сквозь щель прилавка Сашка видит ноги немца. Немец заходит за прилавок. И замечает за прилавком детей. В глазах Ани ужас. Немец отворачивается. Сашка поднимает пистолет и стреляет. Немец падает. Здесь. Я с тобой не могу. Приказ у меня. Мне надо его доставить. Слышишь? Ты меня слышишь? Аня испуганно смотрит на Сашку. Сашка улыбается ей в ответ. Застава Вайнштейна появляется Сашка. Коридор завален телами погибших бойцов. Входит в пролом в стене и идет по коридорам казармы. Кругом одни трупы. Сашка подходит к лейтенанту Вайнштейну. Лейтенант мертв. В живых никого не осталось. По реке к берегу плывет коряга. За корягой выныривает Сашка. Приближается к берегу. Выходит. Прижимаясь к земле, ползет. Воды не было. Точнее, она была везде. Но до нее было не добраться. Все подходы к берегу простреливались. За котелок воды, за глоток погибали. А то, что приносили, берегли для пулеметов. Он берет чайник с водой из рук мертвого бойца. Сашка среди бойцов. В руках его чайник. Солдаты смотрят на него, как на чудо. Сашка идет к майору Гаврилову. И передает ему чайник. Товарищ майор, разрешите доложить. Воспитанник моего взвода 333-го полка Акимов. Майор выпрямляется. Приказ. Ночью общий прорыв. Сигнал «Красная ракета». Сашка теряет сознание и падает. В глазах майора слезы. Везет мне. На Акимовых. Комиссар пишет. 26 июня 41 года. Заканчиваются боеприпасы. Острый недостаток воды, медикаментов, еды. Ночью идем на прорыв. Веду бой, держу оборону, жду подкрепления. Я крепость. 25 июня. Час 55 ночи. Пролет моста. Луч света обшаривает его. Бойцы отряда Фомина наготове. Солдаты погранзаставы ждут сигнала. Два часа, одна минута. Пора. Фомин берет ракетницу. Красный огонек летит в небе над крепостью. Кижеватов кивает бойцам. За мной. Бойцы лейтенанта выпрыгивают из окон и бегут. Отряд Фомина выбегает из ворот крепости. Бойцы бегут к засаде за мостом. Отряд майора бежит к крепостному валу. Над валом светят прожекторы. За мной! Солдаты поднимаются и взбегают на вал. Добираются до реки и бросаются в воду. Лейтенант и солдаты переправляются через реку. Отряды советских солдат несут серьезные потери. Бойцы прыгают с моста в воду. Отступить! Отступаем! Мерцает лампа над операционным столом. Подвал вносит раненых. Комиссар Фомин мрачно смотрит на подземелье. Он ищет доктора. Доктор спит стоя. Фомин смотрит ему в лицо. Товарищ военврач. Доктор вскидывает голову. Врач, спотыкаясь, идет к проему в стене. И падает там. Утро. Берег реки усеян трупами советских солдат. Сашка бредет по мосту. Повсюду тела советских солдат. Дымное небо над обожженной землей. Сашка спускается к воде, зачерпывает воду ладошками и пьет. Опускает голову в воду и тут же отпрыгивает на берег. Он видит сквозь воду лицо мертвого солдата. Майор Гаврилов сидит, сцепив руки. Подвальные катакомбы. Боец несет на руках тело тяжелораненого товарища. Женщины с детьми прижимаются к стенам. Лейтенант Кижеватов также помогает раненому. Провожают лейтенанта взглядом. Пожалейте своих детей. Одна из них обращается к лейтенанту. Сделай что-нибудь, командир. Сашка придет по двору крепости. Заходит в бывший магазин. Аня! Бежит к месту их укрытия под прилавком. Но Ани там нет. Аня! Снова катакомбы. Лейтенант и его жена. Я никуда не пойду. Я не прошу, Катя. Ты не можешь мне приказывать. Не пойду. Тогда никто не пойдет. А ты жена моя. Жена командира. За тобой пойдут. Катя смотрит в глаза мужа. И крепко обнимает его. Лейтенант прижимается к ней щекой. Отбрасывает доски, которые лежали на Ане. Аня! Но Аня не открывает глаза. Аня, ты меня слышишь? Ты меня слышишь? Надо идти. Тебя папа ищет. Он там. Он ждет. В казарме. Надо идти. Надо идти. Он поет Аню водой. Лейтенант завязывает на палке белую тряпку. Катя кладет свои руки на руки мужа. Она берет палку и идет к женщинам. Женщины встают. Сын крепко обнимает лейтенанта. Сынок, вступай. Андрюша, вступай. Катя выходит во двор крепости, неся в руках палку с белой тряпкой. За Катей выходят женщины и дети. Катя с сыном идет впереди. Сашка, поддерживая, ведет Аню. Аня смотрит на женщин и детей. У вас осталось 10 минут. Кижеватов замечает Сашку и Аню. Лейтенант бежит к дочери. Он обнимает ее, кружит. Аня, жива. Жива. Жива. Саня! Подходит Сашка. Слышите, вам надо идти. Надо идти. Вместе пойдете. Вместе. Я военнообязанный, никуда не пойду! Воспитание Хакимов! Это приказ! Слышишь меня? Саня! Она не пойдет без тебя! С Есть, товарищ лейтенант. Выполнять. Аня цепляется за отца. Сашка отступает назад. Он помогает лейтенанту отцепить от него Аню. Аня уходит. Лейтенант смотрит вслед детям. Плачет. Аня останавливается и смотрит на отца. Она улыбается. Улыбается и отец сквозь слезы. Сашка уводит Аню. Лейтенант плачет. июня, 15:58. На стене надпись: «Умирают, но не сдаются». Солдат высекает буквы. Бойцы готовятся к обороне. Исчерпав все возможности, немцы сбросили на Брестскую крепость 2-тонную бомбу. У комиссара Фомина, не останавливаясь, работает радист. Крепость. Веду бой. Жду оборону. Держу подкрепление. Я крепость. Я крепость. Веду... Капитан Зубачев с закрытыми глазами сидит у стола на полу, прижавшись к столешнице виском. Я... Крепость. Я крепость. Фомин проходит мимо густого кровавого пятна на разбитой кирпичной стене. Тот же темно-красный цвет кровавого месива на половине лица у бойца, положившего руку на голову собаки. Боец набивает пулеметную ленту патронами. Лицо лейтенанта выражает решимость. На дворе крепости в Воронке открывает глаза Николай. Смотрит в небо. Затем наступает темнота. Посреди двора падает бомба и разверзается ад. Взрывной волной качнуло стены. Все взлетело на воздух. Мы видим позирующих военного с дочерью. Застывшего фотографа с камерой. Бредущего без головы человека с факелом. Каких-то мертвых бойцов. Но вот танк наезжает на грузовик. И движется дальше, сметая все на своем пути. Доски сарая обрушиваются на броню. Немцы бредут и осматривают территорию крепости. Бьет огнемет в проемы окон. После выстрела из огнемета из окна первого этажа выскакивает горящий человек. Люди прячут своих детей, укрывают своими телами от огня. Николай поднимается из воронки. Поворачивается. Вокруг ходят немцы. Они окружают его. Фотографируются с ним. Из клуба выходит обер-лейтенант. Николая ведут к нему. И швыряют под ноги офицеру. Обер-лейтенант подзывает Николая. Высыпает из кисета в каску звезды с фуражек солдат и дает каску Коле. Und beeile dich. Tote einsammeln, Waffen zusammensuchen. Николай снимает с пилотки мертвого бойца звездочку и тоже бросает в каску. Он ползет среди трупов и внезапно натыкается на тело Сони. Он протягивает руку и убирает с лица мертвой девушки волосы. Соня похожа на спящую. Глаза Николая становятся безжизненными. Росе, Росе, Росе, ком! Ком, ком! Рядом с Соней он видит гранату. Он улыбается и берет гранату в руку. Обер-лейтенант приближается к Николаю. Николай кладет гранату в каску. Встает и протягивает каску офицеру. Взрыв, падают убитые. Николай и Соня лежат рядом. Вечер над крепостью. У кирпичной стены стоит с гармошкой старшина. Смотрит на подходящего к нему немецкого солдата. Начинает играть. Немец хлопает в ладоши. Танцуй! Танцуй, гад! Танцуй! Фашист наставляет автомат. И стреляет. Старшина падает навзничь. Из холмских ворот Брестской цитадели выводят советских солдат, едва держащихся на ногах. Пленных ведут по мосту. Мимо них в крепость проезжает мотоцикл с коляской. Матевосяна выносят на плащ палатки. Лицо и шея комиссара Фомина в подтеках крови. На пленного спускают собаку. Капитана Зубачева бьют прикладами. Он падает. Комиссар идет, пошатываясь. В начале моста сидит немецкий офицер. Комиссары! Политработы! Юден! Форвард! Keine Juden! Keine Kommissare! В колонну! Фомин останавливается. Юден! Комиссары! Я комиссар. Офицер встает, всматривается в него. Фомин усмехается и добавляет: коммунисты, еврей. Его уводят. Комиссар стоит у стены. Расстрельная команда напротив. Фомин поднимает руку и смотрит на часы. Стрелки показывают 4 часа 6 минут. Фомин поднимает глаза к небу. В небе летит белый аист. Полковой комиссар Фомин Ефим Моисеевич был расстрелян у Холмских ворот в конце июня 41 года. В 1957 награжден орденом Ленина. Посмертно. Приказ. Майор Гаврилов перед горсткой своих бойцов. Выходить из крепости по одному. Оставаться живыми. Пристально вглядывается в их лица. Как можно дольше. Останавливается. Спасибо вам, товарищи. Прощайте. Каждому пожимает руку. Прощай. Спасибо. Прощай. Спасибо. Прощай. Прощай. Спасибо. Майор Гаврилов Петр Михайлович был взят в плен тяжело раненым на 32-й день войны. Как и многие, побывавшие в плену, был подвергнут репрессиям, исключен из партии. И только в 57-м году ему было присвоено звание Героя Советского Союза. Двое бойцов несут лейтенанта Кижеватова с перебитыми ногами. Все втроем они падают на пол у окна с пулеметом. Это все? Так точно. В окно запрыгивает Сашка. В руках у него фляжка и трофейный револьвер. Кижеватов не верит своим глазам. Овчарка пьет из ладони бойца. Сашка опускается на пол и смотрит на лейтенанта. Утек я. Товарищи, пока пленных через лес вели, я и утек. Пока шел, как бомба шандарахнула, тяжко. Глухой, товарищ лейтенант. Ничего не слышу. Лейтенант смотрит на Сашку. Пока есть силы, приказываю прорваться сквозь кольцо окружения в сторону Тересполя. Николаев, возьмешь командование на себя. Я здесь останусь. Прикрою вас. Ну, товарищ... Выполнять, я сказал. Но не томи. Есть. Бойцы уходят. Лейтенант говорит. Иди сюда. Помоги мне. Сашка помогает ему добраться до пулемета. Кижеватов достает из-за пазухи пакет. Сохрани это. Ты фартовый, я знаю, ты выберешься из крепости. Сашка не может понять, о чем говорит лейтенант. И еще. Расскажи там все, все, что ты видел. Всю правду расскажи. Про нас расскажи. Слышишь, трубач? И огорченно мотает головой. Не слышишь. Ступай. Ступай, Санька. Ступай. Кижеватов легонько подталкивает Сашку. Тот, наконец, понимает и ползет к окну. А лейтенант начинает строчить из пулемета по немцам. Патроны заканчиваются. Кижеватов держится за раненое плечо. Из кармана гимнастерки достает фотографию своей семьи. Он смотрит на лица жены и детей. Словно старается их запомнить. В 1965 году начальнику 9-й погранзаставы лейтенанту Кижеватову Андрею Митрофановичу было присвоено звание Героя Советского Союза. Посмертно. Немец бросает в окно гранату. Панорама боя. Лежат мертвые тела. Груды кирпича. Взорванная техника. Видим с высоты птичьего полета проселочную колею. Она пересекает поле. Сашка бредет по полю. Он пересекает дорогу. Он не слышит грохота в небе. Начинается дождь. Это обычная летняя гроза. Сашка сквозь прореху в мокрой гимнастерке ощупывает знамя полка Брестской крепости. Он идет дальше, подставив дождю лицо. Моя Аня и вся семья Кижеватовых вместе с другими семьями защитников Брестской крепости были расстреляны немцами осенью 42-го года. Зима. Мемориал защитников Брестской крепости. Мужчина сметает снег с плиты, на которой нанесено имя Кижеватова. К мужчине подбегает внук. На нем шинель и шапка кадета. Дед и внук Акимовы стоят перед каменным воином. Внук очень похож на Сашку. Дед обнимает внука за плечи. Он видит летнюю крепость, веселых, улыбающихся людей, своих соседей, Ивана и Шуру, бойца Матевосяна, комиссара Фомина. Знамя, отданное мне Кижеватовым, я сохранил. Как и свою память и веру. Я и теперь продолжаю верить. И ты верь. Они живы. Все, о которых я тебе рассказал, и те, про кого мало знаю. Все они живы. Где-то. Лицо улыбающегося Сашки в пилотке. А лет мне тогда было примерно как и тебе сейчас. Дед и внук будто заглядывают из-за стены в крепость тех времен. Потемнела синева за рекой. В фильме снимались в роли Сашки Акимова Алеша Копашов, Кижеватова Андрей Мерзликин, Фомина Павел Деревянко, Гаврилова Александр Коршунов, а также в роли Кольки Максим Костромыкин, Сони Анна Цуканова, Зубачева Сергей Цапов, Матевосяна Бени Каракелян, Вайнштейна Михаил Павлик, Коваленко Сергей Власов, Маслова, Александр Сирин, Печерникова, Евгений Цыганов и другие. Закадровый текст читал Иван Краско. Автор идеи Игорь Угольников. Композитор Юрий Красавин. Конец фильма. 2010 год. Каждый из нас что-то знает. Специализированный проект. Диск с тифлокомментариями для инвалидов по зрению и с субтитрами для инвалидов по слуху изготовлен кинокомпанией «Формат Синема» при содействии благотворительного фонда «Живые сердца». Генеральный спонсор проекта – компания «Эрнст энд Янг». Руководитель проекта – Лидия Андреева. Автор тифлокомментариев – Марина Бауэр. Технические работы – Владислав Шинкин. Консультант, автор российской концепции тифлокомментирования, генеральный директор Института профессиональной реабилитации и подготовки персонала ВОС, Всероссийского общества слепых РИАКОМП, кандидат педагогических наук Сергей Ваншин. Консультант, начальник отдела реабилитации Всероссийского общества глухих Александр Иванов. Распространение дисков через отделение ВОС Всероссийского общества слепых и ВОК Всероссийского общества глухих. Вновь застенчиво промокнет рассвет. притворяясь дымкой в сером плаще. Здесь всего, что до тебя, больше нет. Или есть, но по-другому вообще. Так спокойно сейчас, ночь все медленнее тает. Словно каждый из нас что-то знает, но не смеет спугнуть на пороге слезу, неизбежную жертву причастия. Не позволь мне погибнуть, не ведая счастья. Позволь мне погибнуть, не ведая счастья.